«А кто еще пойдет?» Снова включил ревнюшу Свят. «Говорят, там рыжим вход воспрещен», грустно вздохнул я. «Я перекрашусь иконопатым, ваше благородие, и тем, кто не знает, как к графу обращаться, тоже. Ну и ладно, тогда мы с Катькой вечеринку закатим, посмотрим, как ты запоешь. Да, там у Екатерины Борисовны уже, похоже, есть с кем вечеринки закатывать», с ухмылкой пробормотал Влад. «С кем?» Мы со Святом повернулись к гвардейцу, но он лишь покачал головой, мол, «я не я, и лошадь не моя». «Ладно», махнул рукой я, «Свято возьму с собой. Влад, останешься на контроле деревни. Черт, надо бы еще кого-то научить жучками пользоваться, но стрёмно. Опять будут эти разговоры, что он за мной в душе подглядывал. Топору можно сказать», заметил Влад. «Даже если он будет подглядывать, на него никто не подумает». «Ха», Свят посмотрел на главного гвардейца, «только рыбак его потом закопает. А так согласен, тема спорная, возможно, есть смысл подождать. Тем более научить их в случае обострения каких-то конфликтов можно за день-другой. Трудность же не конкретно в магии иллюзий, а в целом в применении непривычной магии, а у того же рыбака и топора этой проблемы нет, они всеми четырьмя стихиями нормально работают. Тогда пока оставим это». Я повернулся к Владу. «Но тебе нельзя будет уезжать из Савина». «А куда мне уезжать?» Гвардеец удивленно поднял бровь. «Тут забот много, и я уже привык, что ищущий магию жучок по периметру территории всегда летает». «Отлично». Я хлопнул ладонью по столу. «Еще вопросы есть? А то там Мила уже пятый раз по улице прошла, домой попасть не может». «У меня нет», — ответил Влад, вставая. «Раз Мила, то и у меня нет». Свят ехидно ухмыльнулся и тоже поднялся. «Но вообще, нам надо придумать другое место для совещаний». «Ладно, Аня, похоже, здесь не ночует, но все равно тут и радиостанция, и дозорный пункт на мансарде, Мила часто бывает и живет, и кабинет Кати, проходной двор, короче». «Да», кивнул я и поднял патрульного жучка над деревней. «И это не должна быть кухня в соседнем доме, там Маришка с Верой кристаллы собирают, и Катя с девчонками живут. Я займусь этим», обернулся уже стоящий у дверей Влад. «Мы же тюрьму сейчас строим, там есть две комнаты большие свободные, можно там вам кабинет сделать». «Договорились». Я пожал друзьям руки. «Если увидите Милу, позовите». «Вы закончили?» Входя в усадьбу, Мила неуверенно огляделась. «Да», кивнул я, «и мы больше здесь не будем совещания устраивать. Извини, что помешали». «Да ничего, ничего, я могу и в других местах работать, а здесь только спать». Девушка на секунду замерла, а потом сняла куртку и повесила на крючок в коридоре. Разумеется, под верхней одеждой на ней был лишь сарафан, в этот раз голубого цвета. «Спать тоже надо в комфорте», — заявил я. «Как насчет чая? А может, вина?» — тихо проговорила Мила. «Почему нет?» Я немного растерянно оглянулся. «Только я не уверен, что тут что-то есть». На кухне бар, девушка исчезла в дверном проеме. Что-то зазвенело, потом застучало, затем зашелестело. В общем, ждал я не меньше 5 минут, но в итоге Мила появилась с подносом, на котором стояли бутылка, 2 бокала и тарелка с нарезанным сыром, колбасой и яблоками. «Отлично», — подбодрил я неуверенно шагающую девушку и взял у нее поднос. «Может, ко мне?» — опустив глаза, спросила Мила. «Хаем, похоже, она тоже хотела со мной поговорить. Что ж, в конце концов, я уже больше месяца здесь, и что я за человек, люди поняли, так что вряд ли пойдут какие-то грязные разговоры. Да если и пойдут, то это уже не важно». Я прошел за девушкой в ее комнату и поставил поднос на маленький столик у кровати, а тут всегда стояло 2 кресла, не помню. Собственно, кроме этой мебели, в комнате был только огромный деревянный шкаф вдоль одной из стен. Никаких мягких игрушек или еще чего-то, говорящего, что тут живет молодая девушка, в комнате не наблюдалось. Я разместился в удобном обтянутом кожей кресле и наполнил бокалы. «Поздравляю с новым титулом», — торжественно произнесла Мила, а я лишь в последнюю секунду удержался от шутки на тему того, что она позвала меня сюда только из-за моего нового статуса. «Спасибо». Я глотнул вкусного вина и, взяв кусочек сыра, откинулся на мягкую спинку. «Ну, как у тебя дела?» «Все хорошо, Дмитрий Николаевич», — воодушевленно кивнула девушка, а потом заложила за ухо выбившуюся рыжую прядь. «Все люди обеспечены зельями, и теперь им достаточно 6 часов сна для полноценного отдыха. Также в достаточном количестве есть стимулирующие и восстанавливающие настойки. посадки идут, но там уже мои девчонки в основном занимаются. Больница обеспечена, чем надо. Ребята мне носят из леса все, что я прошу. Завтра с утра предоставлю вам полный отчет, умница. За тебя. Я протянул стакан, и мы, звонко чокнувшись, снова выпили. Как Максим? Что-то я его не вижу. Ну, сегодня из-за приезда сталкеров его подальше отправили. Мила взяла дольку яблока, хотя он и так обычно лес рубит. Ему нравится приносить пользу, и получается хорошо. Да, его хвалит, кивнул я. Он так ничего и не вспомнил, нет, и мы больше не говорим об этом. И если честно, то чем больше я изучаю записи Хариташи, тем больше думаю, что изменения необратимы. Этот урод специально пичкал Максима лекарствами, разрушающими мозг. Ему нужен был сильный и преданный раб, а кому они не нужны? Снова лишь про себя пошутил я. Но есть и хорошие новости. Зеленые глаза Милы радостно сверкнули. Я думаю, что в самое ближайшее время смогу приготовить вещества, дающие кратковременный прилив сил, а возможно, и легкий накопительный эффект. При этом никаких негативных последствий для организма не будет. Это именно то, чего я хочу, обрадовался я. Я точно знаю, что определенные травы из диких земель можно использовать не только для увеличения мышечной массы. Можно влиять на зрение, на скорость реакции, на регенерацию и многое другое. Да, и Хариташа в этом очень продвинулся. Но у него были другие цели. Главное, что у нас они правильные, широко улыбнулся я, и мы снова выпили. А какие у вас цели? Глядя мне в глаза, тихо спросила девушка. Да город построить? Почему-то немного смутился я. А зачем? Ну, как зачем? Я в один глоток допил вино и по новой наполнил бокалы, чтобы люди были довольны, получали образование, имели работу и, самое главное, чувствовали себя в безопасности. То есть вы все это делаете для людей? Конечно, я не соврал, но, к сожалению, не мог рассказать юной собеседнице о том, что знаю, каким мир должен стать спустя столетия. Про большие города, долгую и здоровую жизнь для всех. Нет, элемент личной заинтересованности, конечно, присутствовал, и я не был против того, чтобы в будущем на центральных площадях всех крупных городов стояли мои 10-метровые статуи, и, может быть, даже отлитые из золота. Но это так, приятный бонус. А еще мне нравится процесс, сам не ожидая, продолжил я, процесс созидания, наблюдения изменений в том числе и в настроении людей. А еще вы любите рисковать, заметила немного захмелевшая Мила. «Тебе так кажется», – рассмеялся я. «На самом деле я все просчитываю и все делаю, тщательно взвесив все возможные исходы. Поэтому вы меня избегаете. Хорошо, что в этот момент я не пил вино, точно бы подавился». Я удивленно посмотрел на девушку и понял, что она не немного захмелела, а достаточно, для того чтобы поднять любую тему. Сейчас она с интересом, если не сказать с жадностью, рассматривала мое лицо и с нетерпением ждала ответа. «Я тебя не избегаю», — оригинально отмазался я. «У меня просто времени нет. На отношения, черт, что происходит-то? Мне вдруг резко захотелось оказаться в диких землях и спрятаться в кристалле. Хотя с другой стороны, если человек хочет, почему бы и не прояснить ситуацию? Тем более девушка мне действительно симпатична. Главное при этом не потерять ценного работника. Да, мило». Я выдержал долгий взгляд, а потом демонстративно опустил свой и прошелся от изящной шеи до притягательно сжатых коленей. «У меня действительно нет времени на отношения и, боюсь, в ближайшие годы его тоже не будет. А я вам нравлюсь? Ага, надо запомнить, что пить с Милой опасно». Очень улыбнулся я. «Ты красивая, и в тебе есть все для идеальной спутницы. Будь я свободнее, уже давно завел бы с тобой этот разговор, но это будет мешать вашим планам. Или планам, или эти отношения не будут приносить радости мне и моей избраннице. А если я скажу, что мне ничего не надо?» Девушка сделала еще один глоток. «Достаточно получаса разговоров перед сном и близости. Мда, я невольно покосился на деревянный пол, где в нескольких метрах под нами активно работал стремительно растущий в уровнях красный кристалл. Сейчас он был настроен на прокачку магии и трудолюбия, но до этого-то он часто работал по-другому. Вот она, темная сторона новой для этого мира магии, и в моем университете ей был посвящен целый курс, где граница искренней любви и любви, вызванной влиянием кристалла. Сложнейший вопрос, особенно с учетом того, что никто не может сказать, что есть сама любовь, и что она, как утверждают биологи, основана на игре гормонов и вообще крайне недолговечна. Также много трудов было посвящено и другим вопросам. Плоха ли в принципе привязанность, данная силой кристалла, настоящие ли вызванные ей чувства, стоит ли пользоваться этой силой в личных целях, все сложно, и в том числе поэтому я зарекся строить отношения в Савино. Но Мила действительно очень хорошая девушка, и даже я, рационалист, выросший в мире красной магии и неподвластный резким вспышкам эмоций, чувствую к ней все растущую привязанность. Твою мать! Как это все не вовремя. Лучше бы в меня Клава влюбилась. Я опустошил и этот бокал и снова его наполнил. Мила, ты мне правда нравишься, но поверь, получасом в день все это не ограничится. Чем больше мы станем проводить времени вместе, тем больше будем привязываться друг к другу. Мысли будут только об этом. А нам обоим нужна чистая голова. Говорят, глаза девушки лукаво сощурились, что, наоборот, хороший секс прочищает мозги, особенно мужчинам. Поймав мой взгляд, девушка положила ногу на ногу, перед этим немного приподняв низ сарафана, и, судя по всему, на ней не было нижнего белья. «Ну, звездец, ладно», — вздохнул я, — «тогда я тебе кое-что скажу, но это строго между нами, идет?» «Да». Я сделал большой глоток и поставил стакан на столик. «Ты сегодня на собрании спросила, не готовимся ли мы к войне?» Я сказал «нет», но на самом деле ситуация сложная, и все может быть. Повторю еще раз. Ты мне очень нравишься, но давай возьмем паузу, на месяц, и потом вернемся к этому разговору. Плечи Милы опустились, и она сжала двумя руками бокал. То есть я не должна вам выказывать свою симпатию? Да почему? Рассмеялся я. Ты можешь даже всем рассказать, что мы с тобой настолько близки, что пьем наедине вино, а когда никого нет рядом, даже обнимать меня или целовать. С языком, я снова опешил, но тут увидел, что Мила широко улыбается. Шутит, значит, все хорошо, как пойдет. Главное, чтобы это не мешало нашим делам. Я тоже улыбнулся. Милая, сейчас действительно очень важный момент в жизни для всех нас, и от него зависит очень многое. Я поняла. Девушка допила вино и встала. А с Екатериной Борисовной у вас ничего нет? Эх, женщины, женщины. Нет, она мне интересна только как помощница. Более того, я слышал, у нее есть ухажер. Виктор Харитонович, кивнула девушка и, в два шага миновав столик, рухнула мне на колени. Пока я соображал, при чем здесь полковник, Мила коснулась моих губ и тут же как ни в чем не бывало вскочила. Хорошо, на месяц мне этого хватит. Она подбежала к двери и, замерев, обернулась. Ой, это же моя комната. Да, рассмеялся я и, подойдя к ней, обнял за талию и прижал к себе. Ты хорошая девушка. Теперь я поцеловал ее, но до того, как необратимый процесс запустился, отстранился и вышел. Вроде пронесло, но на грани. А может, плюнуть на все и вернуться? Хороший секс действительно разгружает голову. Нет, это даст Миле слишком много надежды, и пока я не могу гарантировать, что этим надеждам суждено будет сбыться. И это не Оля или другая случайная встречная красотка. Это важный даже не винтик, а механизм в моей машине, и ни в коем случае нельзя дать ему сломаться. В комнату без окон идти не хотелось, и я вышел на крыльцо. Несмотря на поздний час, Савино жило полноценной жизнью. Люди куда-то спешили, из круглосуточной таверны раздавался смех, а порыв ветра донес до меня аромат нашего фруктового сада. Состояние Милы стабильное, сообщила появившаяся рядом Акай. В целом она довольна разговором. Она меня любит, покосился я на белую лису. Тебя все любят, Дим, ты же лучший. Подмигнула она и исчезла. Замечательно, блин. А правда, что Катя с полковником, ну, того, тишина. Ну и ладно, что бы там ни было, оно точно происходит без воздействия красного кристалла. Я вдохнул прохладный ночной воздух и сошел со ступенек. Раз уж я пока в Савино, надо пройтись и поговорить со всеми, кто еще не спит. Людям нужно делиться своими успехами, тогда они будут стремиться к новым. А они очень нужны. Ближайший месяц действительно будет очень важным. Глава 10. Выйдя утром на крыльцо, я обнаружил за дверью стену дождя и двух угрюмых гвардейцев в плащах с накинутыми капюшонами, а еще две яблони. Ну хоть что-то хорошее. Завтракал я в обществе Влада, и он подтвердил, что вербовка в гвардию идет даже лучше, чем планировалось. Как ни крути, а оплата бойца и лесоруба серьезно отличалась в пользу первого, а про новое супероружие слышали уже все. Так как с сегодняшнего дня планировалось массовое уничтожение кристаллов, Виктор Харитонович проявил инициативу и увел отряд зачистки на тот берег, когда еще не было и шести. Так что, когда маги под моим началом прибыли на место, вокруг активно шла погрузка тел убитых монстров. По большому счету весь мой вчерашний урок был посвящен тому, чтобы бойцы формально стали магами и могли зайти в кристаллы. Убивать-то они умели и до того, а с новыми автоматами в зачистке никаких проблем не было. Я приставил каждого из новичков в магическом деле к более опытному бойцу, а себе в напарники выбрал пока что аутсайдера, Даню. Просто вливай в кристалл энергию, старайся почувствовать, как он отдает тебе свою, и пытайся в него войти, напутствовал я гвардейца, держа руку на его плече. Делай все то же самое, что и вчера, когда сжег парту. Да, у парня явно были проблемы с работой на этом уровне восприятия окружающего мира, но через 5 минут попыток знакомый пейзаж вокруг наконец исчез, и мы оказались на 20-метровом пяточке леса. Чужого леса, с огромными незнакомыми деревьями. Ну слава богу, выдохнул Даня и вытер пот со лба. Вы точно не помогали, ваше благосиятельство, в этом не было бы смысла. Подмигнул я водителю. Ты все сделал сам, а теперь давай мочи и старайся использовать магию. Кристалл был всего 4-го уровня, и противостояли нам ползающие по толстым стволам метровые жуки. Вернее, противостояли Дане, я лишь стоял в сторонке и иногда сбивал одиночными выстрелами тех монстров, что планировали прыгнуть на моего напарника сверху. Кому что, Дане тренировка в магии, а мне в стрельбе. Через 5 минут лесные жители закончились, кристалл в центре локации замигал, и Даня попробовал высосать из него энергию, чтобы получить жемчужину. Тут, каюсь, я немного помог, все-таки такие дорогие штуки на дороге не валяются. Огненная, крутя в пальцах добычу, довольно улыбнулся гвардеец. «Спрячь», — скомандовал я, и помалкивая об этом. «Обижайте, Дмитрий Николаевич». Даня убрал жемчужину в карман и, спохватившись, быстро собрал осколки. Едва он закончил, как мы снова оказались в лесу, только теперь уже нашим и под проливным дождем. Вокруг суетились военные и маги, и сходу было видно, что дела у всех идут хорошо. Когда накануне я рассуждал о том, что люди смогут заходить в кристаллы от 3 до 6 раз, я не брал в расчет новые автоматы, а учитывал только ману. По факту же все получалось совсем иначе. Дим отвел меня в сторону Свят и сразу же установил звуконепроницаемое поле. Это даже не золотая жила, она бриллиантовая. Я только что с Ваней ходил в кристалл 7-го уровня. Он вообще в магии не бум-бум, но зайти смог, а потом жемчужину сделал. Я все это время сидел на камне и ковырял в носу. Трат маны ноль у обоих, только патроны. 5 минут и готово. Мы можем ребят вообще в Савино не возвращать, еду сюда доставлять и бойцов вокруг выставить, чтобы монстров отстреливали. Я прикинул, так за 4 дня до известкового месторождения дойдем. Ну, максимум за 5, а жемчужин будет просто море. Давай сегодня без фанатизма, немного поумерил я пыл рыжего помощника. Нам надо делать базу, и ребята должны в том числе и учиться магии. Даня сейчас пытался сделать вид, что пробует колдовать, но по факту только стрелял. И я его понимаю, хмыкнул Свят. Зачем напрягаться, если есть такая штука, как автомат? Вот именно, а у нас запрос не только на жемчужины. Я поправил капюшон, чтобы льющий дождь не попадал за шиворот. Ладно, на самом деле они же только открывают для себя новый мир, и делать первые шаги, когда на них прут монстры, пожалуй, действительно жестковато. Давай тогда, раз они не тратят ману, просто 2 раза в день, после обеда и ужина, проводи для новичков дополнительные занятия по магии в Савино. Пусть сад поливают. Сегодня это не актуально, заржал помощник, показывая пальцем в небо. Тогда пусть бревна сушат или еще что-то делают. Все они должны в кратчайшие сроки вырасти в боевых магов. Кристалл для этого я буду настраивать. Понял, сейчас передам новые вводные. Мы вернулись к начинающим магам. В этот раз мне в пару достался Феникс, и мы зашагали к кристаллу 8-го уровня. Завтра привезут 20 тонн посадочного материала. Одетая в строгое черное платье Катя сидела напротив за столом в большом зале усадьбы. Она зачитывала список того, что они с Васильичем и Виктором Харитоновичем уже успели застолбить из халявы, доставшейся мне вместе с титулом графа. Я же совмещал 2 дела, слушал и обедал. «Послезавтра прибудет посадочная техника», — продолжила девушка, перевернув листок тетради. «Ее нам дают в пользование на неделю. Также будет 1 дорогопрокладчик на 3 дня. Ближайшая свободная дата через 2 дня. «Круто!» — кивнул я и зачерпнул ложку ароматной мхи. «Просто будем лес рубить или дорогу какую-нибудь построим?» «Да вот хотела у вас спросить». Катя хитро прищурила глаза. Тут Виктор Харитонович идейку одну подкинул. «Но она, так сказать, немного рискованная, так что нужно ваше согласие». «Слушаю, дорогопрокладчик, как мы сами уже много раз убедились, вещь чрезвычайно нужная и полезная. Особенно он хорош в расчистке лесов, при этом хорошо защищен. Ты намекаешь на то, что мы можем использовать его в диких землях?» «Уловил идею я». «Именно». Катя постучала ручкой по листку. «Но в договоре аренды есть пункт, запрещающий его там использовать. За это штрафы вплоть до запретов на дальнейшие субсидии. А если мы его случайно там потеряем или, например, утопим в реке, будет грустно». «Я понял», — усмехнулся я и посмотрел на окно, по которому продолжали молотить струи дождя. «Будет очень грустно, Дмитрий Николаевич», — кивнула девушка. «Но он бы помог нам сэкономить тысячи трудочасов наших ребят, ведь им все равно там лес рубить, а еще это их защитит. Всегда есть риск, что из леса внезапно кто-то очень большой выбежит или вылетит, и из-за этого, в отличие от нашей стороны, они не смогут там работать по ночам». «Да, заманчиво», — пробормотал я, задумчиво бултыхая ложкой в тарелке. «Есть идеи, как нам его туда перевести? Или сделать большую переправу, или плот, или вы с помощью магии проморозите реку?» «Ха!» — я удивленно посмотрел на девушку. «Мне, конечно, лестно такое слушать, но это нереально. Хотя если сжечь штук 50 водных жемчужин, то я бы, наверное, сумел переправить эту громадину в одну сторону, но такие траты себя не окупит. Дай задание нашим инженерам, пусть делают плот. Руны я наложу, и пусть он будет или разборным, или легким, чтобы мы могли убирать его с воды. Прямо перед глазами стоит картина, как у нас его угоняют». «Хорошо». Катя что-то записала и перевернула страницу. «Транспорт с оружием и укрепления от ликвидаторов прибудут завтра, Виктор Харитонович с ними разговаривал, и там будет то, что мы сможем использовать на нашей кирпичной стене. Да, кстати, две новых линии завода запустились. Теперь, если выделить дополнительных людей на добычу глины, мы сможем производить действительно много кирпичей». «Выделяй». Я наконец закончил сухой и перешел к голубцам в сметане. «Чтобы выделить, надо их с каких-нибудь работ снять», — хмыкнула девушка. «Снимай. Как там, кстати, люди из деревень графа Винницкого? Завтра приедет 114 человек, мы их поселим за внутренней оградой в те домики, что власовцы с собой притащили. Ну, вот сразу их и пристраивай». Катя покачала головой и явно хотела сказать что-то едкое, но передумала и вернулась к своей тетради. «Ладно, я всех распределю. Дальше. Запрос на оборудование для цементного завода отправили, но, Дмитрий Николаевич, наличка тю-тю. Надо срочно выбивать и реализовывать жемчужины. Да мы как раз занимаемся этим. А с кредитами что? Вчера Васильич должен был поехать, но вы отменили. Теперь ждем официальных бумаг по вашему новому титулу. С ними дадут больше, и процент будет меньше. Но они только завтра будут готовы». «Хорошо, как получите бумаги, пусть сразу едет по банкам и берет все, что дадут. Новые доверенности от лица графа Акулова я вам всем сегодня выпишу. А что с моим новым кольцом? Придет почтой в Усмань через неделю». «А чего так долго?» — удивился я. «Это очень быстро, Дмитрий Николаевич», — рассмеялась Катя. «Если бы все было по-обычному, 3 месяца бы ждали. Тогда ладно, что еще? Из срочного все, а из несрочного? Дмитрий Николаевич», — раздался сверху крик радиста, а затем громкий топот. «Дмитрий Николаевич, вы здесь?» «Здесь. Константин вызывает. Говорит, срочно». «О», — встрепенулась Катя. «Вчера он говорил, что они еще нам что-то подгонят, но когда, неизвестно. Может, по этому вопросу. Подгоном мы всегда рады». Я бросил вилку и, взбежав по ступеням, залетел в радиорубку. «Граф Акулов слушает», — рявкнул я в микрофон. «КХМ, не пугай так», — нервно захихикал Костя. «Я сразу и не понял, что за граф там объявился. Короче, есть предложение на миллион. Жги. Нам каждый месяц выделяют по несколько королевских манков. Это такая штука, что приманивает монстров в радиусе 1 километра. Мы их используем в стратегических местах. Раньше просто кидали, а потом бомбили с дирижаблей. Сейчас в основном зачищаем приграничные зоны. Как насчет того, чтобы попробовать у вас? Только решать надо быстро. Если мы его сегодня не пристроим, то в следующий раз получим меньше». «Да я согласен, конечно, переваривая информацию, ответил я. И когда вы его привезете? Да говорю, надо к утру дать отчет, где и сколько убили. Три других мы пристроили, а с этим накладка вышла, ха-ха, по техническим причинам. Один нюанс только, обычно под это дело 50 ликвидаторов выделяют. У нас только 30 свободных. Сможешь своих людей дать? Патроны мы привезем. Легко. Тогда жди нас в гости и готовь площадку на той стороне. Сама точка должна быть примерно в километре от берега, а наши позиции метрах в 300 от нее. Через 3 часа мы будем. Связь оборвалась, а я еще несколько секунд смотрел на радиостанцию. Почему Костя странно засмеялся, говоря про технические накладки? Они там специально что-то провернули, чтобы эта штука досталась мне, надо уточнить, и если так, то проставится. Я никогда не слышал про королевский манок, но даже по описанию это очень крутая вещь. А чего я, собственно, туплю 3 часа же всего на подготовку? Хотя, все остальное потом, крикнул я, сбегая по лестнице и снимая с пояса рацию. Граф всем, Влад, Свят, Виктор Харитонович, прошу явиться в усадьбу. Срочно. Это были очень насыщенные 3 часа. Но спасибо нашим инженерам и мне, мы все успели. Инженеры быстренько сварганили из того, что подвернулось под руку, большой плот, а я с помощью рун сделал так, чтобы он не утонул. На этом выглядящем как пришелец из ада ржавом корыте под все еще идущим дождем мы быстренько перевезли на противоположный берег часть нашей артиллерии, а потом с помощью лодок-амфибии отбуксировали ее на километр вглубь диких земель. При этом возникла вторая ожидаемая сложность. Здесь, конечно, был не то чтобы густой лес, но деревьев росло порядочно, и, соответственно, монстров обитало немало. В итоге пришлось опять бросить половину дел в Савина, и всех, кто умел стрелять, пригнать на помощь лесорубам. Ребята же вооружились магическими огненными топорами и принялись прокладывать просеку. Вот тут я впервые и увидел в деле Макса. Писец. Собственно, это все, что пришло в голову, когда я наблюдал за тем, как выкованный специально для него сияющий огнем топор за 2 удара одно за другим перерубал толстенные деревья. Разумеется, чтобы случайно не покалечиться, остальные ребята работали немного в стороне от здорового мутанта. 10 таких и никаких лесовалов не нужно, указал на Макса подошедший Свят. Слушай, Дим, по идее же площадку вокруг нашей позиции надо начинать от кристаллов очищать, а то, даже если мелкая зверушка прямо под ногами появится, будет неприятно, да и из калашей стрелять не сможем. Да, давай, чтобы лесорубов прикрыть, бойцов хватит, а всех магов бросай на это дело. Свят убежал, а я еще 20 минут стоял и следил за тем, чтобы все работало как надо. Все работало. Просека в лесу удлинялась, бойцы отстреливали монстров, а жучки показывали, что в радиусе километра ничего по-настоящему опасного нет. Влад, я тоже в кристаллы, предупредил я главного гвардейца. Понял, ваше сиятельство. Боеприпасы нужны, я проверил запас. 3 обоймы по 50 специальных металлических пуль, которыми стреляли мои автоматы. Они были очень просты в изготовлении, и по-хорошему их можно было делать из любого металлолома. Но сейчас, находясь в лесу, я вдруг понял, что, возможно, часть наших производственных мощностей в огненной усадьбе придется направить на их изготовление. Моих рун ждали еще 50 новых готовых автоматов. И когда я их изготовлю, мы, скорее всего, полностью перейдем на этот тип оружия. Ведь, кроме других преимуществ, тут и себестоимость выстрела гораздо ниже. Излишки же патронов для АК или припасем, или продадим. Нет, у меня есть. Я кивнул Владу и огляделся. Дикий кристалл 21 уровня рос в 30 метрах и будто призывно смотрел на меня. То, что надо, и шанс на толковую добычу больше, и ничего по-настоящему опасного в нем не встретишь. Я вдохнул запах влажного леса и, быстро добежав до цели, коснулся черной поверхности. «Давай, красавчик, подари мне семя». Красавчик меня не послушал, так же как и еще 8, что я успел сломать до приезда ликвидаторов. К моей огромной радости, столь неудачливыми были не все. Количество начало переходить в качество, и пара феникса Свят семя таки выбили. «Ничего себе!» Покачал головой Константин, протягивая мне руку. «Вообще-то, мои ребята должны были площадку от кристаллов зачистить. Да и для леса у нас специальные пилы есть. Ты же сказал, что вас будет мало», — улыбнулся я, разглядывая отряд из 30 закованных в броню ликвидаторов. Среди прочих тут были и знакомые мне Семен, Федор и Ольга. «Пилы пока моим ребятам отдай, да и кристаллы еще остались. Да, кивнул майор. Как показывает практика, чем больше чистая площадка вокруг позиций, тем лучше. Ребята, приступаем. Ликвидаторы разбежались по кристаллам, а мы с Костей отошли подальше от лишних ушей. Черт, знал бы, что вы так уверенно себя чувствуете в диких землях. Еще бы неделю назад тебе Манок по-тихому подогнал, произнес, оглядываясь, ликвидатор. А что там за хитрая тема с распределением? Спросил я. Ну, если в двух словах, мы давно хотели его вам дать, но вы параметрам не соответствовали. Три других мы распределили, но там было действительно нужно, а с четвертым ждали до последнего и, вот как ты графом стал, наконец смогли его на вас записать. Спасибо. Я еще раз крепко пожал руку майора. А в будущем мы на такие штуки еще сможем рассчитывать? Повод нужен. Костя неуверенно прикусил губу. Сейчас это расчистка территорий для создания укрепрайонов Савина. Что он там уже, считай, есть, и на самом деле мы ушли глубже в дикие земли, никто не знает. Ясно. Я вскинул пневматическое ружье и подстрелил появившегося в 30 метрах между деревьями саблезубого тигра. Костя обернулся, посмотрел на тело, а потом снова на меня. А как вы смогли так далеко от берега с таким говенным оружием пробиться? Тут, по идее, монстров должно быть до хрена. Я до последнего думал, что с 30 ребятами мы только к утру позицию подготовим. Ответил я не сразу. Да, майор парень хороший, но он госслужащий, и, если я расскажу ему об автоматах, а он потом не передаст информацию начальству, это могут расценить как предательство. А я пока делиться этой технологией не собирался. С одной стороны мог бы помочь империи, с другой, не пройдет и месяца, как бандиты в Лос-Сантосе начнут ходить с такими же. Оно мне надо? Сейчас точно нет. Ну а дальше посмотрим. Тем более, что по закону я не должен отдавать права своей интеллектуальной собственности. И вообще, нельзя исключать того, что что-то подобное уже делается на тайных заводах империи. Ведь не зря ходят слухи, что элитные штурмовые отряды пользуются каким-то очень крутым оружием. Мы регулярно ходим на эту сторону, ответил я после раздумий. Хочу дорогу к известковому месторождению провести, но это между нами. А далеко оно? С любопытством спросил Костя. 8 километров от берега. Если бы я тебя не знал, покачал головой охреневший майор, сказал бы, что это самая тупая идея, какую ты мог придумать. Ну, ты меня знаешь, усмехнулся я, все под контролем. Мда. Костя задумчиво ковырнул носком сапога мокрую землю. А знаешь, под освобождение месторождения стратегического ресурса, может, мы и сумеем выбить тебе еще один манок, но надо документы подготовить и запрос нормальный. Кость, я положил руку на плечо ликвидатора, мне это очень надо. Я понимаю, ликвидатор явно продолжал усиленно просчитывать варианты. Да, думаю, получится, через Александра Михайловича все сделаем, при уменьшем расстоянии раза в два. Напомним о твоих героических подвигах, скажем, что лес тут не растет и, вообще, точка уже, считай, готова. Нормально все будет, спасибо. А когда? Через 5-6 дней. С меня поляна. Да забей. Костя стер с лица воду. Ладно, давай пока с этим манком разберемся. Я в кристаллы. Я тоже. Я подмигнул майору, и мы побежали к паре растущих метрах в 50 кристаллов 20 уровня. А это нормально, что мы ночью начинаем? Хмуро спросил Влад. Еще и в дождь. Так даже лучше, авторитетно заявил Костя. Некоторые твари только в темноте вылезают, и сейчас мы их всех и накроем. Открывайте первую партию ящиков. Ликвидаторы подскочили к принесенным изолированным от воздействия излучения контейнерам и вскрыли их. В них лежали боеприпасы. Никогда нельзя исключать, что придет монстр класса А или выше, начал пояснять происходящее майор. Также иногда бывали случаи, что прямо на точке стрелков вырастали новые кристаллы или рядом появлялась миграшка. Поэтому часть ящиков всегда должна быть закрыта. Дальше, вот эти ваши пушки. Они громкие, Костя показал на нашу артиллерию. Разные, ответил я. Те, что громкие, не использовать до моей команды. Сначала нужно дождаться, чтобы все монстры сбежались к манку. И вообще, до моей команды не стрелять и всегда контролировать то, что творится за спиной, особенно когда манок перестанет работать. И да, когда он отрубится, все предыдущие команды забыть и открывать огонь из всех стволов, так как гады сразу же ломанутся к нам. Понятно. Если придет что-то большое, также до моей команды это не трогать. Будем действовать по ситуации в зависимости от того, что это будет. Ясно, да. Ну а в целом главное не ссать, смотреть по сторонам и хорошо целиться перед выстрелом. Занять позиции. Занять позиции, повторил Виктор Харитонович. А позиции, к слову, удались что надо. Ликвидаторы свое дело знали и показали мастер-класс. Зачарованными пилами они быстро наделали бревен нужной длины и смастерили из них 30-метровую полукруглую баррикаду, за которой мы все сейчас и спрятались. Также ликвидаторы установили десяток работающих от малых жемчужин прожекторов, но пока их не включали. Глядя на 20-метровую в ширину и 300-метровую в длину вырубленную в лесу просеку, я жалел только о том, что мы не можем использовать мои автоматы. Но их также, как и Максима, пришлось заблаговременно отвезти в Савино. «Приготовились!» — крикнул Костя. «Три, два, один!» Он нажал кнопку на пульте, и в 300 метрах от нас началась дискотека. Глава 11. Я занимался кристаллами и пропустил установку самого Манка, но он был хорош. Вибрация земли доходила даже до нас, высокий звук сирены бил по перепонкам, а разноцветные лампы стреляли лучами во все стороны и плясали на тучах. Монстрам грандиозный призыв к обеду понравился, и вскоре их тени замелькали на освещенной площадке. Одиночными выстрелами, только с глушителями. «Огонь!» — скомандовал Константин. Разумеется, подходящее оружие было у всех наших, и они одновременно с ликвидаторами нажали спуски автоматов. Ак щелкнули, и площадка рядом с Манком очистилась. Вернее, монстров там осталось столько же, но все они легли, и лишь редкие из них едва шевелились. Это продлилось совсем недолго, и следующая волна пришедших на дискотеку тварей была значительно больше. Рыча и мешая друг другу, они ломанулись к торчащей в центре площадки сфере. Огонь по готовности. Снова в темноте затрещали автоматы, а я стоял за спинами бойцов и наблюдал. И за самой бойней, и за окрестностями. Пока все шло штатно, даже если монстры бежали через лес мимо, то по большей части на нас они внимания не обращали. Лишь отдельные из них, еще больше сокращая срок своей жизни, сворачивали к баррикаде. «Внимание! Первый заряд!» — крикнул Костя, и автоматы тут же прекратили стрельбу. Майор нажал вторую кнопку на пульте, и Манок выпустил мощный электрический импульс. Как мне объяснили, в обычное время маги воды создавали специальную лужу, а точнее, пруд вокруг приманки, но сейчас за нас сыграла стихия, и ущерб удар нанес гораздо больший. Поляна с монстрами заискрила, и ее окутало дымом, под завесой которого монстры буквально варились в собственном соку. «Очищение!» — снова крикнул майор, и маги воздуха послали по просеке порывы ветра. «Неплохо у них все отлажено», — шепнул мне на ухо Свят. Я кивнул, а сам продолжал внимательно следить за происходящим. Не факт, что Костя знает конструкцию Манка, но это и не важно, что-то похожее мы сможем сделать сами, и очень полезно понять отработанную спецами схему использования подобных устройств. Порыв ветра сдул дым, и нам снова открылся Манок и, словно мотыльки, летящие к нему монстры. Огонь одиночными выстрелами. Стрельба продолжилась, а у меня внутри нарастала эйфория, ведь это все не просто так. С каждым убитым монстром их плотность в регионе падает, при этом мы каждый день уничтожаем кристаллы, и значит, что и количество новых уменьшается. Вроде ерунда, но это все маленькие кирпичики, из которых будет строиться безопасность и процветание моего графства. Внимание! Второй заряд. Голос майора снова заставил автоматы замолчать, а он ткнул третью, последнюю, кнопку на пульте. Опять засверкали молнии, и поляну вокруг Манка окутал дым. Очищение. 2 секунды, и заваленное трупами монстров пространство снова открыто, а на него со всех сторон по-прежнему прут монстры. Огонь. Очень хорошо, непонятно только, почему всего 2 электрических импульса, но это, видимо, связано с себестоимостью, ведь для них наверняка используются средние жемчужины. Их, кстати, потом из разломанного прибора нужно выковырить и долго-долго по новой заряжать. Благо они хоть на габариты и вес не влияют. Итак, с учетом оружия, инструментов и ящиков с патронами, 30 ликвидаторов приехали, загруженные под завязку. Когда мы будем делать свой Манок, это все надо учесть. При этом у нас не будет спешки, и можно все подготовить получше, например, заложить еще пару кругов бомб, вырыть ямы. Сука, а это что? На картинке, передаваемой одним из моих патрульных жучков, вдруг вспыхнуло ярко-красное пятно, и оно очень быстро приближалось к Манку. Заметивший угрозу разведчик тут же снизился, но деревья и темнота не позволяли разглядеть стремительно приближающегося противника, При этом магический фон от него исходил очень мощный. Наконец на пути существа оказалась полянка и... Альт, сука! Я сдержал порыв сообщить об увиденном Косте. Во-первых, никакие легенды про наследственный дар ветра, способные обнаружить противника с такого расстояния, не проканают. А, во-вторых, ну, Альт да, опасная тварь, но я его убил даже тогда, когда только здесь появился, а с тех пор сильно раскачался. Сейчас, по идее, я его порву, как тузик тряпку. Или, я снова поднял всех жучков высоко в воздух и никаких других серьезных угроз не обнаружил. Мелкие, относительно Альта, твари продолжали ломиться к Манку со всех сторон, но даже их количество становилось все меньше. Да, это очень хороший способ проверить в действии наше оружие, но и подстраховаться тоже не помешает, даже один и тот же тип монстров отличается по силе, и, если ты победил одного Альта, вовсе не значит, что сможешь победить второго. Тем более прошлый экземпляр пришел ко мне, будучи раненым взорванной группой кости бомбой. Следующие несколько минут я продолжал патрулировать зону расстрела, следить за периметром и приближающимся Альтом, а также накачивать себя энергией и усиливать на всякий случай тело. Изменение фона. Крикнул вдруг кто-то из отряда Кости. Северо-запад. Ага, ликвидаторы показали, что не погулять вышли и, похоже, используя магию для сканирования территории, тоже увидели угрозу. Лиза. Тут же крикнул майор. Лиза молчала секунд 30, а потом вдруг заорала. Класса. 100 метров до Манка. Северо-запад. Сука. Константин сплюнул, быстро провел взглядом по баррикаде, а потом повернулся ко мне и крикнул. «Граф, уводите людей на 100 метров назад». Мда, я смотрел на взволнованное лицо ликвидатора и прямо читал его мысли. «Пусть это будет Альт, ведь если свир, то тут половина поляжет, и как я потом объясню, что нас здесь всего 30. А я вот жалел, что это не свир, из его тела можно достать гораздо более ценные трофеи. Если бы мы были с майором вдвоем, я бы просто сказал, выдыхай, Костя, и доверься мне, но тут были его люди, и поэтому я сначала подскочил к пялящемуся на меня ликвидатору и нагнулся к его уху. Доверься мне, крикни, отмена приказа, артиллерия, против монстров класса А к бою. Ликвидатор завис всего на секунду, после чего резко поднял голову, вытер с лица дождевую воду и заорал, отмена приказа, артиллерия, против монстров класса А к бою, артиллерия, к бою. Тут же подхватил Виктор Харитонович. «Манок кончается!» Вдруг крикнул кто-то. «Сука, не вовремя, ведь он давал свет!» «Приготовить первую линию резервного освещения!» Крикнул Костя. «Это что еще такое? Может, мне не кристаллы стоило ломать, а смотреть, что там химичат ликвидаторы?» «Ладно, сейчас все узнаю!» Отдав артиллерию на полное попечение Виктора Харитоновича, я продолжал смотреть на поляну и манок. Его свет замигал, потух, снова вспыхнул, и в следующий миг на дорогостоящее устройство вдруг обрушилась огромная тень. «Альт!» – заорал кто-то, и тут же площадка, которую мы все это время расстреливали, погрузилась во тьму. «Врубай!» – крикнул Костя. «Ага, и это предусмотрено!» Заработали установленные между деревьев прожекторы и снова осветили уже сдохший манок, замершую толпу монстров и возвышающуюся над ними фигуру Альта. «Целься по ногам!» – рявкнул Виктор Харитонович. По готовности огонь. Нашим стрелкам потребовалось несколько секунд, чтобы прицелиться, а потом оглохли все. Да, косяки бывают, тем более что операция готовилась в спешке. Ликвидаторы знать не знали о нашей артиллерии, а мы ее планировали применять лишь в самом крайнем случае. В общем, те пушки, что стреляли неразрывными зарядом, жахнули. Я следил за центральной из них и мог вмешаться, но не стал. Мне было интересно, смогут ли наши попасть в яблочко, заорала Оля, а в следующий миг до нас донесся рев раненого Альта. Всем наводчикам и стрелкам по премии, шепнул я Святу. Рыжий опустил бинокль и ошарашенно кивнул. Да по две можно, на самом деле можно было и по три. Пальнули наши самые мощные пушки, они, как и приказал Виктор Харитонович, целились по ногам, туда, куда не доставало поле Альта. Снаряды вылетели, но, разумеется, без наводки с такого расстояния попали бы хорошо, если один раз из трех, но наводчики, а правильнее говоря, маги ветра сработали как надо, и сейчас Альт валялся и громогласно верещал, обе его коленные чашечки были перебиты, с ним все было понятно, теперь он пошлет все ресурсы на регенерацию ног, его основное поле пропадет, и он станет легкой добычей для любого оружия, По большому счету смущала лишь несущаяся к нам по просеке толпа монстров. «Огонь!» – заорал Костя. «Огонь!» – повторил Виктор Харитонович. «В этот раз больше оглохни не мы, а атакующие. Их накрыли разрывные снаряды второй части нашей артиллерии, и лес осветило пламя взрывов. Поправка прицела. Огонь!» – командовал полковник, и, если бы не дождь, возможно, мы устроили бы грандиозный пожар, а так просто побоище. Пушки хреначили, каждый взрыв убивал и ранил десятки тварей, плюс давал немного освещения, что позволяло ликвидаторам и нашим ребятам эффективнее уничтожать тех монстров, что продолжали бежать к баррикадам. Когда волна тварей подошла совсем близко, по команде Кости включили окружавшие наши позиции прожекторы, после чего геноцид инопланетных чудовищ пошел с еще большим энтузиазмом. Я, наверное, был единственным, кто не убил ни одного монстра. Мог бы, конечно, оторваться на альте, но этим бы я окончательно раскрыл свои возможности, так что мне оставалось просто наслаждаться победой и контролировать окрестности. Бой длился еще минут 15, но постепенно сошел на нет, жучки также передавали, что вокруг спокойно. «Лиза, Семен, проверка территории», — рявкнул Костя. «Остальным добивать раненых, подготовить ликвидатор. А это еще что?» Я с интересом проследил за двумя бойцами, бросившимися к обособленно стоящему большому ящику. Они быстро откинули крышку и достали с десяток деталей, а еще через 20 секунд собрали из всего этого здоровенную снайперскую винтовку на треноге. К оружию тут же подскочила Ольга и зарядила в него здоровенный патрон. И на самом боеприпасе, и на винтовке буквально не было свободного места, их все занимали разнообразные руны. Ольге явно было не впервой пользоваться этой штуковиной. Она заняла позицию, сделала поправки, прицелилась и, бам, с одной стороны в голове альта появилась аккуратная дыра, а заднюю часть черепа буквально снесло. «Цель уничтожена», — доложила Косте довольная собой Ольга. «Отлично», — кивнул майор. «Убирайте ликвидаторы и добивайте раненых». Снова все вокруг засуетились, а я отошел в сторону и сел на корни толстенного дуба. Вроде и не воевал, но десяток постоянно кружащих на предельном расстоянии жучков сожрали все силы. «Скажи, что ты знал, что это всего лишь альт?» – тихо спросил Костя, устраиваясь на земле рядом со мной. «Альт, это теперь всего лишь?» – с усмешкой спросил я. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» – раздраженно буркнул ликвидатор. «Мы справились бы с любым противником». Я положил руку ему на плечо. «Доверься мне». Ликвидатор ничего не ответил, и минуты две мы молча сидели и наблюдали за тем, как наши ребята бегают по освещенному лучами прожекторов лесу и добивают монстров. «Завтра я иду в Лос-Сантос на новую операцию против центра», — произнес я, поставив звуконепроницаемый барьер. «Куда? Что?» — майор резко повернулся ко мне и вскочил. «Я уже связался с Русланом Олеговичем Севастьяновым, ты с ним встречался на штурме, он обещал организовать поддержку, Петр Алексеевич тоже в курсе, они на связи». Я сделал вид, что не замечаю нависшего надо мной громко дышащего ликвидатора, и, взяв веточку, ковырнул ей землю. «Ну что ты на меня так смотришь? Это же не ваша прерогатива, это дела военных, и мне на обратной дороге из диких земель четко дали понять, что им я должен звонить первым. Да если бы не мы, Костя, мля, я же сообщил Петру Алексеевичу». Я взял майора за плечо и усадил его рядом с собой. «Ты просто уже уехал из Усмани, когда я с ним разговаривал, думаю, как вернешься, тебя поставят в известность. Так что выдыхай и, как осознаешь, спрашивай». «Господин майор», — подскочил к нам кто-то из ликвидаторов. «Поле», — рявкнул Костя, — «меня не беспокоить». Удивленный боец на секунду замер, потом развернулся и убежал. «И что там за операция?» Переварив первую информацию, уже гораздо спокойнее спросил ликвидатор. «Попробую найти их бункеры. Вернее, точно найду, если они там есть. Лос-Сантос – это совсем не Троя», – покачал головой майор. «Он, конечно, поменьше, но при этом гораздо ближе к Воронежу. Там стена, ворота и совсем другие порядки. Придумаем что-нибудь», – рассмеялся я, отбрасывая ветку в сторону. «Я тебе просто сказал, чтобы ты потом не обижался. Вообще, это секретная информация. Ладно, пойду посмотрю на поляну с Манком и буду очень признателен, если ты пойдешь со мной и расскажешь, как там все устроено». «Погоди», — Костя взял меня за рукав, — «запиши координаты рации. У нас в Лос-Сантосе полуофициальная точка есть, и несколько наших ребят всегда там. Если совсем какая-то херня случится, набери им, если смогут, помогут. Майор быстро продиктовал цифры, а также пароль и отзыв. Спасибо. Я пожал ликвидатору руку и встал. Тогда пойдем, дел сегодня еще до хрена. По счастью, дождь наконец ослабел, а вскоре и вовсе прекратился, но все равно, когда через 2 часа мы проводили ликвидаторов и вернулись в Савино, глаза уже слипались. Надо с семенем решать, зевая, пробормотал Свят, когда, перешагивая через лужи, мы шли к усадьбе. Да уж, и, помнится, я хотел посадить кристаллу магии изменений. Не совсем очевидное решение, конечно, ведь чаще мы используем иллюзии. Но на самом деле это не так важно. Сейчас, когда мы стали ломать кристаллы в промышленных масштабах, семена будут выпадать чаще, и можно сделать все. Гораздо больше меня волновал вопрос о месте для посадки. С учетом того, что сейчас весь подвал вокруг красного кристалла засажен воссозданными белыми, ускоряющими его рост, там места нет, а другие не такие безопасные. Хм, пожалуй, пришла пора осуществить свой давний план, но на него нужно очень много сил. Ладно, тогда отложу на утро. Ух, столько всего завтра предстоит сделать, а в Лос-Сантос надо выдвигаться не позже обеда. Срочно обпиться настойкой, спать, все завтра. Я махнул Святу рукой и повернул к усадьбе. Есть люди, которых количество предстоящей работы пугает, и у них опускаются руки. Когда я рано утром открыл глаза и разом вспомнил, сколько предстоит сделать, меня тоже мимолетно посетило это чувство, но уже в следующую секунду я улыбался. Да, придется постараться, но уже к обеду все будет сделано и принесет огромную долговременную пользу всем, а мне лично большую порцию морального удовлетворения. Я вскочил с постели, глотнул тонизирующего яблочного зелья и пошел в душ. 10 минут, и в еще более бодром состоянии я выбежал на кухню. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Тут же вскочила из-за стола Дарья Петровна. «Здесь завтракать изволите или в соседнем доме?» «Доброе!» Кивнул я и, выглянув в окно, увидел там голубое небо. «У себя в комнате изволю, накидай мне чего-нибудь на поднос, и потом всем говори, что я занят, сию минуту». Пока бывшая гувернантка копалась в холодильнике, я сел за стол и, поставив звуконепроницаемое поле, вызвал по очереди всех своих помощников и выслушал их доклады. Из интересного было то, что, едва рассвело, прибыли люди из деревень графа Винницкого, а также огромные цифры перетащенных на поля туш вчерашних монстров и количество добытых жемчужин. А из спорного, скорый приезд в Савино журналистки Василисы. Нет, я, конечно, собирался выжать из ее визита максимум, но уж в очень насыщенный график ее пришлось вписать. Ладно, она приедет только через 3-4 часа, так что все успею. Вот ваше сиятельство. Дарья Петровна протянула мне заставленный тарелками поднос. Только яйца и курочку подогреть надо. Подогрею, спасибо. Я взял еду и, пройдя в свою спальню, закрыл дверь на замок. Пришла пора магии. Первым делом я снял защитные руны с люка в подвал и, спустившись по лестнице, снова запер его. Давненько я здесь не был. Красный кристалл достиг 25 уровня и прилично вырос. Если ничего не предпринять, то скоро он упрется в потолок и начнет расти в ширину. Благо эта проблема легко решаема, и раз уж я сейчас буду заниматься перестройкой, то заодно и сделаю под ним яму. Тогда он будет висеть в воздухе и расти вниз. Черт, и ногу поставить негде, кругом белые восстановленные кристаллы, причем стоят они на платформе, на которую подается электричество. Умереть нелепой смертью никакого желания не было, и первым делом я все обесточил. После этого убрал десяток кристаллов, сел на их место и поставил рядом поднос. Магии от красного и воздушного кристаллов тут было просто море. Также я увеличил радиус работы зеленого. Пусть он находился далеко и доставал сюда совсем краешком своего поля, но он был необходим, ведь именно магией земли мне и предстояло работать. Что я хочу? Я хочу укромное место, где будут быстро расти кристаллы. Для этого мне нужно предусмотреть достаточную площадку для воссозданных белых кристаллов, а также пространство для роста основных. Поехали. Я закрыл глаза, положил руки на колени и, сконцентрировавшись, принялся аккумулировать энергию. Минут через 5 ее количество стало достаточно, чтобы за секунду снести всю усадьбу, но делать этого я не стал, а, осторожно проникнув сквозь деревянные стены подвала, принялся рыть вокруг него пещеру. Главной задачей при этом было избежать того, чтобы в образовавшуюся яму провалился дом, а также случайно не зацепить септик, благо я заранее попросил его сделать немного в стороне. Учтя все, я начал расширять пространство, создавая комнаты метра на два ниже по уровню, чем находился сейчас, при этом уделяя много внимания уплотнению стен, потолка и пола. Плюс к этому я не забывал делать прочные поддерживающие колонны. Всего мне было нужно 5 больших помещений под 5 пока еще не посаженных нестихийных кристаллов. Поначалу я аккуратничал, так как занимался подобным впервые, но уже через 15 минут стал работать как бульдозер. Опасения, что некуда будет девать лишний грунт, не подтвердились. Он очень хорошо уплотнялся, и свободное пространство вокруг подвала быстро увеличивалось. Через полтора часа после начала я вытер пот со лба и довольно улыбнулся. База, то есть 5 подземных укрепленных комнат по 20 квадратных метров с колоннами, готова. Угрозы обрушения нет, но это в состоянии покоя. Надо предусмотреть и нападение, причем как магическое, так и ракетное. А в этом нам поможет семя, а точнее, то, что из него вырастет. Все это время я пользовался исключительно заемной энергией 3 кристаллов. И мой резерв все еще был полон. Теперь пришел его черед. Я прогнал магию по каналам, на выходе получил магию изменений, и... готово. В деревянной стене аккуратная арка с идущими вниз ступеньками. Я встал и осторожно спустился. Темно. Миг, и на моей ладони загорелся небольшой огонек. Его блики гуляли по практически идеально ровному потолку полу, стенам и 4 колоннам. И это только что сделал я. Красота. Я прошел в середину комнаты и... сев на корточки, установил точно по центру семя. Да, отличное место. Снова пришел черед заемной энергии, и теперь она вся шла в замерцавший зародыш кристалла изменений. Минут через 5 он проклюнется и пусть будет совсем маленьким, но даст достаточно энергии, чтобы я смог изменить структуру стен и потолка таким образом, чтобы они выдержали прямое попадание ракеты. Потом еще немного рун, чтобы обезопаситься от магии и сделать циркуляцию воздуха. Может, сделать еще и туалет с душем и вообще жить сюда переехать? Я улыбался собственным мыслям и следил за тем, как семя понемногу растет и начинает сиять желтовато-коричневым цветом. Интересно, а когда хранитель появится, и каким он будет? Тоже лиса, на самом деле собрать под своим крылом всех 10 хранителей было моей сокровенной мечтой. Конечно, потребуется порядочно времени, чтобы мои стихийные кристаллы обогнали в уровнях те, что сейчас принадлежат князьям, но рано или поздно это случится. КХМ, Дима, рядом возникла Кай, и по выражению ее мордочки и тону я сразу понял, что что-то пошло не по плану.